Мы подошли к генеральскому дому на Международном, пройдя вдоль большого пустыря и карьеров. Здесь будет парк Победы, а пока здесь кирпичный завод и городской крематорий. Невысокий шестиэтажный квадратный дом, башни еще нет, часть дома повреждена. Немцы дотягиваются сюда крупным калибром. Третий этаж. Женечка крутит дореволюционный дверной звонок. Его модно было иметь. И говорит: «Это я, мама». Нам открывает крупная, ухоженная женщина, похожая на Женю. На ней довольно дорогой халат и бигуди. Обнимая дочь, с интересом смотрит на меня. «А это твой товарищ?» «Мама, это мой муж». «Вот как? Я же тебя предупреждала. Ты беременна?» «Нет, мама, мы сегодня поженились. Может быть, ты разрешишь нам войти?» «Да, да, куда деваться? Маленькие детки, маленькие бедки. Проходите, капитан». Я снял шинель, сапоги, помог раздеться Жене. Визит мне начинал не нравиться. Я уже пожалел, что согласился на эту поездку. Мадам куда-то исчезла. Женя взяла меня за руку, провела по коридору, толкнула рукой дверь в комнату, нажав на бронзовую ручку. «Это моя комната». Я с интересом осмотрелся, пытаясь воссоздать образ человека здесь жившего, его привычки, наклонности. Довольно много книг, в основном по медицине, но есть и художественные. Рисунки на стенах, начиная с детских, кончая довольно неплохими портретами и пейзажами. У окна письменный стол, там она занималась. На окне висит светомаскировка из черной бумаги, неширокая кровать, пианино, безделушки, два кресла. Я приземлился в одно из них. Поманил к себе Женю. «Я хочу помыться и переодеться. Максим, посиди, я посмотрю, что с ванной». Она вышла из комнаты. Я взял в руки журнал «Огонек», лежавший на столике. Старый, прошлогодний, еще довоенный. Дифирамбы непобедимой Красной Армии и великому вождю всех народов. Небольшое эссе Толстого, вернувшегося из Германии. «Мир, дружба, жвачка». Полистав немного, отбросил его в сторону. Макулатура. Встал, поправил гимнастерку. Очень хочется снять портупею и надоевшую тяжесть пистолета, но приходится держать марку. Вернулась Женя. «Горячей воды нет, я поставила греться воду. Ванны не будет, а я так мечтала. Отвернись, я переоденусь». «Это обязательно?» «По-моему, тебе нечего стесняться». «Еще непривычно». «Тогда давай я помогу тебе переодеться». «Нет, сначала мыться. Я ведь врач, хоть и не доучившийся. Я вся пропахла казармой, а хочется пахнуть духами и очаровывать тебя запахами и чистым бельем. Ведь этот день никогда больше не повторится». «Это да. Несмотря на свадьбу, ни одного цветка мы так и не увидели». Она стащила гимнастерку, накинула халат, взяла что-то из шкафа и вышла. Вернулась минут через 15, в тапочках на босу ногу, энергично суша волосы махровым полотенцем. По-хозяйски развязала мой вещмешок, достала оттуда мое сменное белье. «Пойдем, покажу, что и как». В ванной поперек стояла широкая доска с тазом на ней. «Вот полотенце», — чмокнуло меня в щеку. «Скоро придет папа, будем ужинать. Хочешь ужинать?» «Нет». «Я тоже. Мойся. Я парадную гимнастерку прихватила. Сейчас принесу». Спустя несколько минут появилась ее рука, которая повесила на крючок чистую гимнастерку. Пришлось повозиться, перевешивая с полевой медали и большой концертный зал за январские бои. Пока возился, хлопнула дверь, и в коридоре послышался мужской голос. Я вышел из ванной. «Здравствуйте, капитан, военврач второго ранга Артемьев Николай Александрович, отец этой непослушной дочери». «За финскую?» — спросил он, показывая на две медали и орден. «Одна за финскую, остальные за Ленфронт. Капитан Иволгин Максим Петрович, муж и командир вашей дочери». «Да-да, припоминаю, читал сегодня передовицу в «За родину». про налет на аэродром в Пскове и доставку продовольствия в Ленинград. Поздравляю. Это за это? Нет, это за освобождение Чудова и ликвидацию Любанского выступа. А поздравлять надо вашу дочь. У нее был первый боевой выход, боевое крещение. Да ну тебе, какое боевое крещение? Ни разу не выстрелила. Врачи не должны стрелять. Женечка. За разговорами помог снять пальто Веронике Федоровне, которая всех пригласила в зал ужинать. Стол был красиво сервирован, столовое серебро, старинные фужеры, немецкий сервиз и продукты вовсе не из продовольственного пайка. Наши трофейные сардины и копченые колбаски скромно притулились в углу стола. Единственное, что вызвало шумное одобрение, так это трофейный французский коньяк. Отец у Евгении довольно шумный, но говорит сплошными лозунгами и прописными истинами, явно стараясь скрыть свои собственные мысли и сомнительные делишки. На зарплату подполковника медслужбы так не живут. Он посетовал на то, что Женя бросила учебу и ушла служить в армию. И там у нее не заладилось, и вместо госпиталя при академии оказалась во фронтовой разведке. А так бы и работала, и училась, и в этом году уже бы ушла в ординатуру. Повлияйте на нее, Максим. Пора уже понять, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Я пока, Николай Александрович, имею меньшее влияние на нее, чем вы. Тещу волновали только вероятные пеленки-распашонки, особенно в свете того, что дочь выбрала совсем неблагополучного мужа, и ей постоянно будет грозить вдовство. В общем, ужин прошел в теплой дружеской обстановке. Мы друг другу не понравились, ноги моей больше не будет в этом доме.